путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире новый выпуск программы «Клуб путешественников». С вами, как всегда, Кристина Сергеева. А вот в гостях у нас сегодня тоже клуб под названием «Три коня». Много интересного нам сегодня расскажет молодой человек Алексей Рубанов, один из организаторов этого туристического клуба. Лёш, привет. Приветствую всех. Надо сказать, что клуб «Три коня» достаточно молодой. Ему, по-моему, 3 года, да? Да-да-да. Вот. За это время ребята совершили уже более 100 походов, включая восхождение в горы и спуски в пещеры и многое другое, как я понимаю. А я о вашем клубе не только слышала и читала, но я еще и с вами в поход ходила однажды на дикие столбы с ночевкой. Для меня это было достаточно экстремально, потому что в первый раз я с ночевкой куда-то уходила. Но вот, ты знаешь, для меня тема названия клуба так и осталась не раскрыта. Скажи мне, пожалуйста, вот кто они, эти три коня? И почему их три? И вообще, какое они отношение имеют к туризму? Ну, три коня — это как бы у нас три организатора, и все думают, что это клуб «Три коня» называется. А на самом деле это такая отрековка на ботинке для пещеры столбов. И все думают, что если у нас вот три организатора, значит, у нас три коня, ну, мы как бы и поконячим иногда можем, что люди просто думают, что вот... Поржать? Ну, поржать не знаю, но убежать или там не убежать, взять побольше веса и унести, и все думают, о, нифига себе, ребята, классные, три коня, сразу понимают. А, ну, и на флаге у нас нарисован не три коня или там конь ржащий какой-нибудь, а отрековка, след от ботинка. Uh-huh. И вот это, на самом деле, это... вот... Это вот эта вот Трикони фирма, ну, да, да, по-моему? Ну, нет, как бы нет такой фирмы Трикони. Это просто вот советские такие набойки на ботинки. А, угу. Стальные, железные. Ну, вот, чтобы ходить по пещерам и по столбам лазить фактически. Чтобы нога не скользила, когда ты идешь, там, например, по снегу или там по грязи какой-нибудь, там, хоп, зацепилась, там, держала, короче, на скале и в пещере. Я, кстати, покупала такие специальные крепления на кроссовки, чтобы по льду ходить. Такие, ну, металлические, да, шипики. Да-да-да, сейчас такие как бы популярно стали вещи делать, но это не то совсем. Это вот как раз для хождения по льду используют. Это типа кошек, только вот не кошки, не той, короче, какой-то такой-то... Что-то среднее, что-то, да? Что-то не среднее, что-то между, даже не знаю, ботинками и тем, чтобы ботинки не скользили на поверхности. Вот что я бы сказал. Ну ладно, с названием разобрались. А у вас, получается, есть свой фирменный знак, да, получается, флаг? Ну вот, да-да, у нас вот как раз это, получается, надпись, ну, угу. Туристический клуб «Три коня», и там отрековочный след от ботинка показывает. То есть это как-то запатентовано, да, уже? Патент? Ну, я бы не сказал, что мы не патентовали это, бренд такой. Ну, думаю, в дальнейшем надо уже будет, если будем очень сильно раскручиваться и становиться более слышимыми в мире. Ну, я не думаю, что кто-то захочет след от ботинка себе на бренд. Нам он подходит. По-моему, это интересно. Ну да, это как бы еще и звучит так. Три коня, и у нас там трое, плюс еще ботинок. И такой небольшой такой юмор получается. Да, во всяком случае, это заставляет задуматься, почему. Ну да, люди сразу думают, и что же это такое? Собери коллекцию, может, из трех коней надо. Сходи с тремя организаторами в поход. И тогда вот ты, может, поймешь секрет, тайну какой-то, смысл. Лёш, скажи, пожалуйста, а вообще с чего вот началось, ну, лично твое увлечение спортивным туризмом? Может, со столбов? Ну, потому, ну, что у всех, да, так фактически со столбов началось. И вот мой брат ходить начал на столбы, а я как-то не сильно к этому тянулся. Думал, что там делают, люди ходят что-то постоянно. А и он такой, все же я один момент решил, ну ладно, пойдем сходим. Uh-huh. И мы пошли, там как раз ребята набрались, это было летом, то есть не летом, осенью, наверное. Уже не помню. На центральной, да? Наверное, на, да? Центральной. И там сразу же компания большая, и первый сразу же сложный маршрут нам дали, это призами пройти для того. Ну, как бы в то время казалось, это что-то прям дикое для меня. Потому что мы лезли по стенке в лоб. Там как раз вот, если кто знает, там заходишь, вот слоник, скала, камень, угу. И сразу видно первый столб. Да. И вот это сразу просто в лоб лезть. Там лезешь под тобой метров 50-60, и ты идешь, идешь и выходишь на пролетарку. Ну, это такой там тоже такой отросток от скалы первого столба. Угу. То есть это не тот ход, где вот удобно там проходишь мимо слоника, проходишь мимо первого столба, не. Заходишь налево, и там по дорожечке, ну, поднимаешься. Ну, это классика, да, это классический ход, там как бы все ходят. А вот нас повели тогда, как раз нас Ради повел, человек тоже связан там со столбами. И вот меня сразу повели туда, и мы полезли первым столбом. И как бы это зацепило меня. Мы стали часто ходить, ну, больше, все чаще, чаще. И вот с друзьями мы как-то подумали, и как-то ехали в маршрутке, наверное, домой в Диногорск, и так подумали, а почему бы нет? Давайте организуем, типа, свое сообщество и будем людей приобщать к этому туризму. Сами будем водить, сами их показывать, новые ходы, чтобы люди понимали, что это не так сложно на самом деле, как кажется, и что они могут тоже как бы стать туристами и открыть для себя мир такой новый и неизвестный. Можно сказать, что это стало вашей профессией? Да, это можно сказать, что стало нашей профессией. Делом жизни, да, может быть? Да, ну, как бы учились немного там даже этому делу. Там в школу спасателей ходили, изучали техники всякие разные, медицину, чтобы, ну, более профессионально подходить к делу. Uh-huh. И постоянно вот маршруты изучаешь, постоянно смотришь там карту, там изучаешь все это, чтобы в голове держать и чтобы люди чувствовали себя комфортно. И это, можно сказать, да, это теперь наша профессия, наша жизнь. Ну, вам очень важно, чтобы, вот ты сам сказал, люди чувствовали себя комфортно. А есть такое понятие «дикий туризм». Вот что ты об этом знаешь? Это значит, что нужно пойти в одиночку и выключить телефоны, жить в пещере, там, я не знаю, как изгой? Ну, я бы не сказал, что именно вот так, чтобы ты в одиночку куда-то отправился, как изгой, и тогда ты, там, может, даже и не вернешься обратно из этого путешествия своего, если ты неопытный. Дикий туризм — это что-то между обычным туризмом, который классический, тебя там, например, куда-нибудь увозит, там, путешествие, там, едешь с командой какой-нибудь, там у тебя отель, там, потом у тебя, ну, хотя бы домик какой-нибудь, ты живешь, из него делаешь радиальные выходы. А дикий туризм, это, можно сказать, что ты берешь палатки, спальники там свои, все берешь, это в рюкзак скидываешь, одеваешь на плечи, куда-то тебя завозят, там, можно сказать, в горы какие-нибудь, и ты идешь 70 там, километров, за несколько дней проходишь, питаешься на костре, ну, так, костровой едой, uh-huh. спишь в палатке, в любую погоду, причем тут не убежишь, никуда не уйдешь один. Если уйдешь, то там тяжело будет дойти. И ты доверяешься инструктору или хотя бы если своей командой собрался, доверяйся там своему товарищу. Ну, это, можно сказать, дикий туризм. То есть я могу считать, что я вот занималась диким туризмом, ну, когда ходила на дикие столбы, потому что мы ведь жили там в палатках, ну, ночевали. Это фактически не дикий туризм, потому что цивилизация была рядом. Ну да, я быстренько утром встала и добежала до дома. Ну да, да, вот. А ты в диком туризме, ты уходишь, там как бы остаешься один наедине с природой. Ну, еще твои товарищи тоже остаются, и ты тоже остаешься с ними. И вы выживаете, можешь фактически сказать. Да, страшновато. Клуб путешественников. Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у нас Алексей Рубанов, один из организаторов туристического клуба «Три коня». Мы снова отправляемся в поход. Ну, какие у нас, Лёш, вот самые известные в России? Вы же отечественным туризмом занимаетесь. Ну, фактически. Да. Какие самые такие интересные с точки зрения спортивного туризма места? Ну, я бы не подчеркивал, что это спортивный туризм. Потому что спортивный туризм, ты идешь там маршрут фактически, и проходишь там классификация там разных маршрутов, там категорию набиваешь себе. А мы занимаемся, я бы не сказал, что спортивным туризмом, а таким туризмом, который доступен для любого человека. Что может человек взять рюкзак, ну или у нас взять в клубе рюкзак, спальник, и пойти спокойно с нами куда-нибудь в это маленькое приключение. А вот из самых таких мест, ну, раскрученных, это Алтай, это Байкал, потому что они звучат навсегда везде. Uh-huh. Особенно Байкал, потому что все любят Байкал. Это самое большое пресноводное озеро, там все такое. Да, это, в мире. Точнее, самое глубоководное. Глубоководное, да, озеро в мире. И летом, и зимой, да, по-моему? Да, и летом, и зимой ходим, и весной. Ну, летом я понимаю. Купаться там можно, сидеть у костра, петь песни. Замечательно. Что там делать зимой? Вот зимой мы ходим тоже купаться, на самом деле, если так подумать. В проруби? Нет, мы купаемся в горячих источниках Байкала. Получается, на краю, в самом точке северной точки Байкала, где Северобайкальск, есть на другой стороне от Северобайкальска, получается, на другом берегу. До него еще надо дойти, например, на лыжах пересечь Байкал 40 километров. И там, получается, база есть, называется Хакуса. И мы там ходим купаться в горячие источники термальные, которые спокойно может... Ну, они не вредны, в них можно сидеть долго, получается. Хоть всю ночь там любоваться звездами. Снег идет, и можешь тоже сидеть там и даже не переживать, что замерзнешь. Только лучше в шапке. Так что вот, и мы тоже зимой ходим, купаемся. Подожди, ты сказал, нужно пересечь Байкал 40 километров. Каким образом? На лыжах. На лыжах? Да, ну, кто-то может на лыжах, а кто-то может и на машине переехать с грузом. Мы, получается, груз-то отправляем один всегда, и, получается, кто участник, ну, вообще не хочет идти, потому что он знает, что он не пройдет или не готов, или переживает, что он в середине сдастся. Он едет спокойненько на машине на ту сторону и отдыхает. Просто там можно в радиальные выходы походить. А основная команда встает на лыжи, руки в палки, и побежали через Байкал. Примерно занимает 6 часов. Ну, вы останавливаетесь, отдыхаете? Да. Перекусы там есть. А вы костер на льду не разводите? Нет, не разводим. Слушай, а нет опасности такой, что лед треснет, и один из участников похода может провалиться под лед? Существует же вероятность? Нет, не существует. Почему? Потому что в это время Байкал еще как бы надежен, он как раз толстый очень толстый лед, там приличная толщина для того, чтобы даже машину выдержать. Даже у нас, кстати, ездили военные Уралы, там спокойно проезжали. Так что от человека килограммов 50-60 там выдержать ему как запросто очень. Ну, даже с лыжами. Даже с лыжами, даже с рюкзаком. Ну, там есть трещины, которые надо преодолевать, чтобы дойти. Они иногда возникают. В основном это в начале и в конце. На середине лед такой более надежный. Ну и что там, а трещины преодолеть несложно, можно перепрыгнуть. А перепрыгнешь, она еще больше не станет? Нет, она не станет. Там даже можно замерить палочкой, там потыкать крайнюю трещину, насколько толстый лед. А трещины, они там максимально, у них метр, 1.5 метра. А если, конечно, попадаются и длинные, там 1.5 метра, что не перепрыгнешь. Группа идет вдоль трещины, ищет узкое место и там перескакивает. Нет, ну я, конечно, представляю, это страшновато. Ты идешь на лыжах по Байкалу, и тут начинается трещина, и она начинает хрустеть. Что делать? Бежать дальше, прыгать или остановиться? Она не хрустит, она просто трещина стоит и ждет тебя. А, то есть, ну, все не так страшно, не, да? Не страшно. На самом деле кажется, что, конечно, там, вот там трещина, упадешь в Байкал, уйдешь на дно. Не, ну там все надежно, все. Машина, если проезжает, значит. Не, мы говорю, вот трещины, они редко появляются. Только по окончанию сезона, когда уже лед трескается и начинает там звуки такие издавать, такие бум издалека. Это когда ночью спишь, например. Мы вот как-то ходили один раз, первые походы, на середине Байкала спали, и было хорошо слышно, как везде там такие бум, такие гигантские какие-то взрывы, такие бум. Это означает, что лед просто надломился и где-то треснул. И всю ночь такие бум-бум. Ну, на самом деле, они когда трескаются, он сразу не расходится, не раздвигается под тобой. И просто трескается, и все. От подтяжести самого же льда. Или бы много снега навалило, он тоже может продавливать. Ну, в принципе, это очень интересно. А вы как добираетесь вообще до Байкала? На поезде или на машине? Ну, на поезде в основном. На поезде. Сколько по времени дорога занимает? Есть скоростной поезд, он идет сутки фактически. А есть еще такой, который мы обычно пользуемся, это 1.5 суток идет. Некоторые, кто люди из Москвы или кто-то там из Урала, они на самолете летают до Братска и там уже подсаживаются к нам. Ну, понятно. Лёш, я хочу предложить тебе послушать сейчас песню Владимира Семёновича Высоцкого. Многие думают, что она об альпинизме и скалолазании, а я считаю, что она о любви. Давай послушаем. Давай. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2 короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. Клуб путешественников. Мы возвращаемся в студию, продолжаем беседовать с Алексеем Рубановым, одним из организаторов туристического клуба «Три коня». Я что хотела очень спросить, когда я сегодня тебя ждала в гости на радио. Как-то раз вы меня приглашали в пещеры, по-моему, в Орешную. Ну, наверное. Да. И у меня, если честно, пещеры вызывают какой-то ужас. Потому что однажды я посмотрела американский фильм «Спуск». Вот, в нем рассказывалось о том, как какие-то сумасшедшие тетеньки решили спуститься в пещеру, никого не предупредили, а там на них напали какие-то вампиры из слизи. Вот, фильм очень плохо кончился. У нас такого нет в пещерах? В наших пещерах, я бы не сказал, что такое водится. В американских кто знает, что там бывает. А мы вот в наши пещеры, когда ходим, там безопасно. Зимой там даже сухо. А, туда можно ходить и летом, и зимой? Да, можно ходить в любое время года. В пещерах всегда плюс 4, в любую температуру. Летом, конечно, не так комфортно, когда ты в плюс 4 уходишь из плюс 30. А зимой из минус 30 идешь в плюс 4, тебе очень комфортно становится. Только выходить вот зябко сразу становится. И вот в пещерах, я говорю, что там безопасно на самом деле, если как бы слушаться инструктора и следовать его командам. А, и вот мы как бы людям иногда советуем посмотреть как раз этот фильм «Спуск» или «Спуск 2». А, то есть ты смотрел, да? Ну да, я видел этот фильм. Там, конечно, много всего интересного придумано. И чтобы люди с большим, как бы сказать, азартом, то есть не азартом даже, с таким, чтобы не просто по пещере погулять, а чтобы был еще такой адреналинчик небольшой. Uh-huh. Вдруг там из стены ты кто-нибудь хоп и выскочит. Ну, на самом деле, говорю, там ничего такого нету. Там очень безопасно. Адреналина хватает даже вот от осознания того, что ты можешь там застрять. Ведь есть в наших пещерах узкие ходы, в которых есть вероятность того, что ты застрянешь. Да, ну, как и везде, везде есть узкие, есть широкие. Мы в основном ходим по тем местам, где любой человек пройдет, пролезет. Ну, иногда попадаются там, конечно, вот такие лазы, где там надо на пузе пролезть 20 метров, типа хода дула в Орешке. Угу. И если человек подготовлен, он легко пролезет ее. Главное в таких ситуациях не паниковать, если там чувствуешь, что у тебя стены начинают сдавливать, либо потолок кажется, как будто сейчас на тебя рухнет. Это просто уже воображение разыгрывается, ты лезешь уже 5 минут там по этой узкому проходу и думаешь, что уж когда это кончится, тебе уже все страшно, спотел, сзади тебя поджимают, спереди убегают, и ты не знаешь, что делать. Ну, здесь как бы главное не паниковать в такой ситуации. А застревал когда-нибудь вот, в вашей практике походов? Ну, у нас не застревало, можно сказать, выдыхался на участке. Вот как раз в этом же. У нас девочка была, она очень устала под конец и просто уже лежала, не могла лезть. Она там пролезет 2 метра, чик, ляжет, отдыхает. Мы ее еле как, ну, все же вытащили оттуда, ну, чисто там подгоняли, говорили. Она думала, что застревает на самом деле. На самом деле, ну, посмотришь, там метров, сейчас не 20 метров над ней есть. Это чисто уже психологический такой фактор был у нее, что она не может пролезть. Но на самом деле она пролезла, и потом дальше полезть, там еще уже было, и она там тоже пролезла. Ну, там было просто короче. Ну и как у нее впечатление от этого спуска? Ну, это был не спуск, это был, так сказать, пролаз. Ага. Такой узкий ход. И, ну, впечатление, ну, вроде ей не сильно понравилось, потому что так, когда ходили в начале пещеры, там большие гроты, идешь себе, не напрягайся, везде как бы залы, там все, тебе фонарик хорошо светит, можно посмотреть даже, как там, что на потолке растет, не а растет. А что там растет? Сталактиты? Там, ну, как бы они образуются. А, ну, это вот эти кольцевые такие. Это сталактиты, да, сталагмиты, сталагнаты, там есть подземные озера, натечки разнообразные, королиты. Ну, там есть на что поглядеть, на самом деле. Ну, надо еще знать, в какую пещеру идти, чтобы посмотреть на разные виды. Вот, например, пещера Орешная, она колгомератового типа. Самая большая, кстати, в мире пещера такого типа. А вот другие там у нас тоже есть. Партизанская пещера. Там очень красивые натечки белые, которые там метров по 15. Еще есть там на Бирюсинском заливе. Мы такой зимой ходим туда. Летом особо-то не водим людей. Ну, еще пещеры на ногах замерзают, вход у них. И никого не пускают. Можно сказать, что все, закрылись от людей. Ну и на самом деле правильно, потому что люди, когда идут в пещеру, они даже неосознанно, но все равно как бы нарушают экосистему и засоряют пещеру собственным присутствием, разрушая тем самым маленький мир, который был внутри создан миллионами лет. То есть они, пока они пролазят по какому-то ходу, какое-то количество молекул уносит с собой. Ну, они ну, не этим, даже когда дышишь в пещере, что вот, воздух, пары, они немного даже вот так. На самом деле, ну, это не так вредительно для пещер, потому что люди уже давно много посещают пещеры у нас в Красноярске. Но все равно это отчасти, но чуть-чуть, да, разрушает пещеру. А что делать в такой экстремальной ситуации, если выход из пещеры завалило камнями? Ну, я готовила этот вопрос. Это, конечно, такой сложный вопрос, потому что кто и как он завалится, это... Не знаю, один случай на миллион может такое произойти, и то это какой-нибудь дядя придет со стороны и начнет заваливать проход тебе. Не все пещеры, конечно, имеют два входа, что можно выйти, например. Некоторые имеют один вход. Ну что делать? В таком случае снаружи люди знают, что вы ушли в пещеру, и в случае невыхода группы на связь после там в определенный промежуток времени, они связываются с спасателями, ну как бы они сначала перепроверяют, там ждут определенное время, чтобы понять, на самом деле, все ли там, как бы, из-за того, что в пещере застряли, не застряли. И все, там, обращаются к спасателям. Спасатели уже приедут, там, разберут вход, нас вытащат, и всех вытащат. И все будут спасены. Это точно. Клуб путешественников. Лёша, давай сейчас мы с тобой из пещер сразу в горы отправимся. Я знаю, что вы организуете походы в горы Киргизии. Да, вот Тянь-Шань, Алтай. Как бы хватает у нас в районе России и ближнего зарубежья стран СНГ гор, которые каждый человек может сходить. Конечно, лучше с нами ходить, потому что мы опытные. Ну, самостоятельно тоже можно сходить, но это менее как бы безопасно. Ну, наверное, самые такие доступные и популярные – это саяны в Ергаках. Ну, вот, да. Ергаки – это такое мекка, можно сказать. Место старта для начинающих, да? Да. Мы советуем, если как бы человек хочет попробовать для себя ходить в горы постоянно, вот Ергаки – это такой пласт интересный, чтобы прийти туда, походить и понять, что такое перевалы, что такие, что-то, ну, как бы вот эти ущелья небольшие, озера горные, водопады. Посмотреть. Ну, тем самым Ергаки очень красивые, что там можно не просто как бы тренироваться ходить, а просто для себя сходить. Там много чего есть посмотреть. Там, получается, сам парк не очень большой, и там можно обходить за неделю, за две, ну, как бы за 10 дней можно обойти все Ергаки, посмотреть все его такие самые прикольные места. Мне кажется, там еще можно на медведей посмотреть. На медведей? Ну, в последнее время эта тема популярна. Ну, ты слышал, да, что медведи там совсем уже распоясались? Ну, в Ергаках они как бы и были наглые, потому что люди там, поток людей очень большой, люди оставляют еду, люди остатки еды бросают в реки там или куда-нибудь, в кучу сваливают, большие свалки образуют. Вот на Светлом там целые гигантские лагеря под 100 человек. И они же отходы куда-то должны девать, они делают специальные мусорки. Не знаю, сейчас как стало, может, строже стало, вывозят. Но в основном там как бы медведи прикармливались. Uh-huh. И туристы, как бы, которые неопытные, либо не изучали этот вопрос, что делать в такой ситуации, натыкаются, конечно, на медведей. Потому что продукты не спрятали, не убрали, или в палатку все утащили, котел оставили с едой. Или где-то разбили лагерь в той стране, где, ну, как бы, в стороне от всех людей, очень далеко. Уединиться хотели, а там Мишка пришел в гости и говорит, и вы не будете отдыхать. Ну, то есть верный способ привлечь медведя – это оставить… Нарушить какое-нибудь из правил, угу, для привлечения медведя. А что же делать, вот если ты встретил медведя? На столбах таблички у нас развешаны на Каштаковской тропе, написано: если вы встретили медведя, вы, пожалуйста, не паникуйте, медленно ложитесь на живот, закрывайте голову руками и лежите, ждите своей участи спокойно. А ты что думаешь? Ну, конечно, может, отчасти это и верно, не спровоцировать, главное, медведя в такой ситуации. Ну, Мишка, если как бы наглый и любопытный, он тебе подойдет, лапой подергает, и ты не сможешь уже лежать, это точно. Ну, говорю, в таких ситуациях, когда идешь и знаешь, что тут как бы медведя опасность большая есть, надо брать с собой какие-нибудь хлопушки, фаеры, либо и одному вообще не ходить, это точно. Когда у вас большая компания, и медведь не пойдет на большую компанию, даже самый там голодный или какой-то дикий, потому что для него люди сами в диковинку на самом деле, и он не захочет с ними встречаться. Ну, это зависит от района. Вот в Ергаке там как бы исключение. Медведи там настолько наглые, они в палатке лазят и все такое. Ну, для, как бы говорю, в те палатки, где еда есть. Uh-huh. Они просто так-то не полезут, потому что там делать нечего. Запах их привлекает на самом деле. А это правда, что очень высокой тональности женский визг может отпугнуть медведя? Ну, да. Именно женский. Ну, насчет женского не знаю, но женщины хорошо визжат. Но мы не заставляем своих участниц похода визжать. Эксперименты такие вы не ставили? Не ставили, не ставили. На основном, как бы, можно кинуть пару хлопушек перед сном, чтобы, если знаешь, что где-то ходит, чтобы он убежал в сторону. Еще на озере, например, Светлом, там есть такая... Утром, каждое утро включают сирену. Она проорет, все медведи, может, разойдутся, разбегутся, и все. Потом можно уже выходить гулять. Угу, спокойно, да? Ну, как спокойно. Осматривая, конечно, и видя, вдруг там следы, не следы. Говорю, одному лучше не ходить. Угу. Там, два человека, три, это тоже не сильно безопасно. Лучше идти большой командой и со знающим человеком, который имеет с собой всякие средства защиты от медведей. Там, может кинуть там что-нибудь, ну, как бы не в него, там просто отпугнуть с шумом, чтобы медведь ушел в сторону, а не пошел на спровоцировать, чтобы его не спровоцировать на конфликт. А медведя можно каким-нибудь едким запахом отпугнуть? Ну, допустим, каким-нибудь туалетной водой женской. Ну, женская вода, фиг его знает, точно не привлечет. Ну, то есть, возможно, это даже его и раззадорит, да? Да. Сейчас реклама. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Клуб путешественников. Еще раз приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Ее ведущая Кристина Сергеева и наш сегодняшний гость Алексей Рубанов, один из организаторов туристического клуба «Три коня». Алексей, а вот я видела фотографии на вашем сайте с Алтая. И многие там купались в озерах. Насколько это реально? Я просто знаю, что там очень холодная вода. Ну, это горные озера. Там действительно вода не такая теплая, как у нас тут внизу. Ну, как бы купаются там только максимум те, кто готов испытать на себе эту прохладу горную. Ну, еще мы иногда делаем, например, на горных озерах бани по-черному. Это, да? Это когда ты берешь кучу камней, заваливаешь, делаешь печечку и на 3-4 часа дровами ее топишь. Сверху потом ставишь тент. Ну, как бы доски, ну, берешь, ну, как бы ветки, собираешь такой каркас, натягиваешь тент сверху, и все, и люди туда залетают, и ты просто водой холодной ошпариваешь камни, и идет пар. И ты просто там, как в бане находишься, согреваешься очень сильно, и потом бежишь, сразу прыгаешь в воду. И, можно сказать, это один из способов легко покупаться в горных озерах. Ну, и плюс помыться. Девочки очень любят голову мыть. Не, ну в походе это ведь важно. Ну да, мыться важно, чистота, гигиена очень важна. Особенно для девушек. Они очень к этому относятся. Ну, иногда девочки бывают суровые, они прям в холодной воде моют голову. Идут прям, чуть помыли там и спокойно, и пошли дальше. Слушай, вот я знаю, что у вас недавно было восхождение на Эльбрус. Да, было. Сколько длился этот поход? Так, данный поход это примерно 10 был дней. Ну, команда там еще потом поехала просто отдыхать еще в Абхазию через Сочи. Ну, так, для себя. Это было вне похода. У нас иногда бывает такое там, если там собирается много одноклубников, они там кооперируются и едут еще куда-нибудь еще. Потому что Кавказ для красноярцев очень далекое место, загадочное. И туда один раз приехав на 10 дней, как бы маловато кажется, и надо как бы захватить побольше дней и куда-нибудь еще съездить. Например, на Черное море. Для тех людей, кто там ни разу не был, было бы очень интересно посетить это место. А я вот к чему спросила о длительности похода. Вот если девочка пошла с вами в поход, и да даже мальчик, ну вот надо помыться человеку. Как? Что делать? Или нужно понимать, что поход есть фактически поход? Фактически, да, надо понимать. Ну, говорю, вот баня по-черному очень помогает. Можно на речках делать так же их. То есть там есть речки? Да, речки везде можно есть. Это организовать? Потому что вода питьевая. Ну, если ты идешь в горы, вот типа Эльбруса, там... Ну, говорю, там вот точно уже помыться не придется. Не дождешься такого момента. Там не получится. В горы ходишь, все, там ушел. И, ну, смотря какие базы есть. Например, если с юга идти, там есть хорошие такие комфортабельные дома, там можно и воду, наверное, согреть. Побольше, чтобы помыться. Ну, всегда можно согреть воду в котле каком-нибудь. Угу. Если у тебя есть лишний газ, горелки, чтобы легко использовать их. Они, потому что когда ты идешь в горы, ты тащишь столько груза, сколько было только надо, ну, там, по мелочам все расписано, потому что каждый лишний вес надо тащить на себе, и не каждый захочет тащить там лишние 2-3 баллона ради того, чтобы просто вскипятить водички и помыть голову. То есть воду вы с собой носите питьевую? Да? Нет. На, говорю, вот снежный, получается, Эльбрус, гора, да? Там есть озеро, например, в сентябре она как раз растаивает, ну, даже вот в летом она тает, и можно пользоваться также снегом всегда. Снег растопил, и пьешь воду вот топленую. Вкусная вода. Ну, топленая вода, она не сильно полезна. Ну, как бы она полезная, но ее лучше какими-нибудь минералами обогащать. Например, если используют, если ты в каком-нибудь засушливом месте, ну, есть снег, да, там, и дрова рядом, там, в лесу где-нибудь. Воду же если растопил, можно взять там какой-нибудь из костра полено и запихать просто в воду. Угу. И тем самым она обогатится какими-нибудь минералами, и вода станет более-менее вкусная. Какое интересное наблюдение. Скажи, пожалуйста, вот если я пошла в поход и что-то там забыла, допустим, что-то очень важное, у вас это найдется? Ну, я имею в виду, я не взяла что-то дома. Ну, это, конечно, надо сообщать заранее. Если человек не взял с собой теплую одежду. У нас бывал случай, что человек спальник забывал дома. Вот. Это что как бы, делать? В такой случае это очень критично, потому что ты едешь в горы, команда... Хорошо, что он заранее, ну, как бы приехал, сказал, что я забыл спальник. Мы были еще в городской черте, утром заехали в магазин, и он купил себе спальник по-быстрому. А в таких как бы случаях, если ты где-то находишься в какой-то глуши, приехал, и ты говоришь, а я, ребята, спальник забыл. И там 10 дней впереди похода еще. В этом случае как бы участник, ну, все, отправляется домой, потому что кто ему даст лишний спальник в такой ситуации? Никто. Ну, вместе вдвоем нельзя? Вместе. Ну, спальники не такие здоровые. Если тебя, конечно, не скажут, вот у меня есть классный спальник, там, 3-метровой ширины, все, я тебя беру с собой в спальник. Тогда окей, можно еще поехать. А так, лучше, конечно, заранее сообщать, либо смотреть, чтобы вещи все лежали у тебя в рюкзаке, которые надо для похода. Всякие куртки... Список составить? Ну да, лучше, конечно, перед походом составляешь список и собираешь галочки, отмечаешь. А всякие такие вещи, там, кофту забыл, шапку, это, конечно, мелочи, всегда может кто-нибудь поделиться, потому что люди, если в первый раз идут в поход, они много чего лишнего набирают, потом мучаются, так что вот. На самом деле, если у тебя рюкзак очень большой, это значит, ты не сильно опытный турист, потому что ты набрал дофига вещей, которые тебе нафиг не нужны в походе, на самом деле. Чем меньше рюкзак весит, это показывает, наоборот, опыт человека. Да. Чем опытнее турист, тем легче его рюкзак. Да, он там берет какую-нибудь тонкую покрывало и все, и пошел в поход. Знаешь, да, я вот то, что туристы очень добрые люди и делятся всем, что у них есть, если ты попал в беду, это точно. Потому что однажды мы ходили в поход и немного сошли с маршрута, заблудились, попали в какое-то болото. Я промочила там ноги, у меня не было с собой запасной обуви. И носки были только одни. И когда мы пришли на базу, мне было очень страшно, что я замерзну, заболею. И девочка, вот Юля, привет тебе, большое спасибо. Она меня, наверное, услышит и поймет, о чем я говорю. Она мне дала свои носки запасные. Но так как кроссовки у меня были мокрые, мы всем миром там нашли целлофановые пакеты, надели мне их на ноги, завязали. И в пакетах я уже залезла в кроссовки, и все было прекрасно. А вот если человек промочил ноги где-то далеко от цивилизации, да, на том же Эльбрусе, нет ни у кого запасной обуви, нет одежды, что делать в этом случае? Ну, в таком случае, конечно, Эльбрус, это трудно там промочить ноги, но это потому что там холодно, воды почти нету, а вот если ты где-то в горах, типа Алтая, Ергаках, прошел дождь, наступил в лыжу или где-нибудь в грязью какую-нибудь, ботинки насквозь мокрые, в таком случае, конечно, если у тебя запасных нет, то тебе кто-нибудь даст. Вот твой метод с пакетиками был очень такой удачный пример. И иногда он тоже, если некогда сушить ботинки, нет второй запасной обуви, ты берешь там вот как раз сухие носки в пакет и в ботинки, и дальше пошлепал. Да пока не дойдешь до стоянки. А там уже на месте уже пытаешься просушить свои ботинки. Конечно, если какие-нибудь обычные кроссовки, которые не сами сохнут, типа, есть специальные трекинговые ботинки, которые можно поставить в палатку куда-нибудь, в тент, то есть в тамбур поставил, напихал туда бумаги туалетной, и за ночь они впитались, и все, высохли спокойно. Либо просто там носками сухими можно сушить тоже ботинки. Это как? Ну, я не знаю, как бы этот метод, если кто-то использует, но я обычно так один раз посушил себе ботинки, у меня были хорошие толстые шерстяные носки, и просто ботинки, ну, свои ботинки я промочил очень сильно, и надо было их просушить. На костре сушить обувь нельзя. Ну, у туристов есть пословица. Либо, ну, как бы, либо ботинки еще сырые, либо уже сгорели. Что, вот. Не бывает никогда сухой обуви. Также с носками, наверное, и со всей остальной одеждой. Либо еще сырая, либо уже все, уже горит. И там часто бывает, люди сжигают свои ну, как бы ботинки. Смотришь там, говоришь, ну, не сушите вы на костре. Явно у вас сгорит. Они говорят, да не-не, мы будем следить. Потом отворачиваются, уже пахнет пластмассой. Ну, резиной. Все, погорели. Ну, конечно, там не критично, но все равно неприятно. Там ботинки недешево сейчас стоят. Особенно туристические. Да, экипировка дорогая сейчас. Ну, вот как бы с ботинками, как я посушил. Берешь просто... Я брал носки шерстяные, пихал свои гортоковские, ну, трекинговые ботинки запихивал. Они там впитывались, я вытаскивал, выжимал, сушил носки, опять так делал. Несколько раз сделал, пока ботинки более-менее сухими не стали. И потом просто туалетом бумаги напихал за ночь, они меня просохли. И как бы на следующее утро у меня были нормальные сухие ботинки, я мог идти спокойно по маршруту дальше. Вот, дорогие туристы, перенимайте опыт. Клуб путешественников. Мы возвращаемся в студию. Это радио ВК, программа «Клуб путешественников». Ведущая Кристина Сергеева. В гостях у нас сегодня Алексей Рубанов. Алексей, скажи, пожалуйста, как вам Крым понравился? Я знаю, что в этом году в первый раз вы отправились туда с группой. Ну, не первый раз с группой, а даже уже второй раз с группой. А сам Крым, он просто прекрасен. В этом году нам повезло очень сильно с погодой, у нас 10 дней похода было, и все 10 дней просто жара под плюс 30. Ну, это относительно купания было просто идеально. Вода плюс 25 там была, можно купаться хоть сколько влезет. Там медузы, рыбы, разглядываешь, снорклингом занимаешься, очень интересно. А гулять было, конечно, по горам не сильно весело. Утром выходишь, до обеда, если гуляешь, еще более-менее, в обед уже все. Пекло такое, что ты потеешь, тебе жарко. Даже может обморок случиться от жары такой. И мы спускались к воде, и там уже до вечера можно было только купаться в основном. Ну, мы сибиряки к такому не привыкли. Да, там конечно. Сильно так жарко для нас было. Так что мы вот до утром рано выбегаешь, быстренько бежишь, куда-то добежал, в точку сходил радиальную. И потом быстрее обратно на пляж там сидишь, загораешь, купаешься. Вообще сказка была. Замечательно. Это вообще дорого? Сам Крым относительно нашего похода, он, конечно, не сильно дорогой от других там ребят, которые водят. Чисто билеты для нас очень затратные. Просто, ну, как бы сибиряков. Чтобы слетать туда-обратно, если брать впритык походу, например, некоторые не сразу решаются ехать. Ну, как обычно. Да, ждут до последнего, а потом билеты по 25 тысяч туда-обратно, и это не очень весело, конечно. А если брать заранее, там за полгода билеты, так что мы советуем. Если как бы решаться, если хотите ехать, лучше брать за полгода точно билеты, смотреть, пытаться найти их. Там можно купить за 14, за 15 тысяч туда-обратно. Это уже как бы не так страшно выглядит. Ну, это будет стоить того, я думаю, ну, да? Это, конечно, если ты там съездить, потратить 30 тысяч просто в Крым слетать, ну, как бы билеты там, плюс там путевка какая-нибудь, и ты там... Ну, по путевке. 10 дней там просто все побережье Крыма и слазить, и смотреть... Разные достопримечательности, пещерные города, разные храмы, тропы лесные, горные тропы, море. Это, ну, там всего хватает в избытке этого. Вы планируете еще выезд в Крым? Конечно, мы там будем даже больше, в этом году, наверное, больше заездов сделаем. Потому что... В 2016? Да. Там будет и скальный, для тех, кто любит по скалолазить, я планирую сделать. И просто трекинги. Это будет уже с августа по сентябрь. А сплавы вы не организуете? Вот как раз в этом году мы тоже начали заниматься сплавами. Приобрели себе плот. И, ну, как бы не сильно дорогие сплавы делали, чтобы люди смогли сплавать. Ну, мы его как бы еще окупали, этот плот. Так что вот в этом году мы сделали уже даже, сколько получается, 3 или 4 сплава. Мы в сентябре плавали. Сентябрь. А, или... Даже кто-то купался, да? Ну, мы, получается, в конце сезона только начали, так что народу там было немного. Сплав такой специфичный, вид такой деятельности. Ты плывешь, ничего не делаешь, заняться особо нечем. На месте сидишь и не знаешь, блин, плыть 3 дня, капец. Это так, для кого-то, может, это интересно. Ну, там можно позаниматься разными, там, книжки почитать, половить рыбу, очень приятно там. Можно, я вот там как раз интересный был случай. У меня удочки не было, я особо не рыбак, но мы плыли, и там, смотрю, удочка, ну, как бы леска, точнее, даже поплавок я хватаю, тяну, и там удочку вытаскиваю целую, уже готовую снасть, и все, удочка, хоп, и в этот же день поймал еще 2 рыбы на эту же удочку. Вы их потом приготовили? Нет, потом я их отпустил. Ты всегда? Они были, ну, да. Ты всегда их делаешь? Они были не сильно большие, да и первые рыбы, как бы, что их сразу убивать. Они были маленькие, и я думаю, что... Пусть подрастут. Да, не пусть подрастут, я как бы не сильно такой к этому отношусь. Я отпускаю добычу. Я думаю, что когда ты говоришь, нечего делать во время сплава, можно же петь песни. Вы же поете песни со своими товарищами? Ну, если, конечно, попадется какой-нибудь гитарист, который играет там и готов весь день развлекать народ, то, конечно, можно что-нибудь спеть. А какая у тебя любимая походная песня? Я особо не певец, и... Походных песен много, я особо говорю, вот я не пою. Ладно, заставлять тебя петь в эфире я не буду. Давай послушаем Владимира Семеновича Высоцкого. Да, он точно лучше споет меня. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ад, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут. Про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Клуб путешественников. Мы возвращаемся в студию. Программа «Клуб путешественников». Ведущая Кристина Сергеева, в гостях Алексей Рубанов. Представляет сегодня туристический клуб «Три коня». Алексей, я видела фотографии, опять же, на вашем сайте, когда вы организовывали конные походы. Да. Это для вас в новинку, или вы опытные уже? Мы делали пару походов таких в прошлом году. Даже позапрошлом или в прошлом году точно. Такие мини-походы были. По Таргашевскому хребту гуляли там ребята. Мы там, вот. А в этом году я даже планирую пару походов более таких больших. Это будет, например, в Алтае. Точно там очень любят люди ходить в конные походы. Там, потому что расстояние до точек где-то примерно километров 30-40. Даже 70 иногда. И чтобы не тащить все на себе, можно сделать, организовать конный поход или даже конную заброску. И вот весь груз на конях доедет. Или сам даже может участник доехать на какой-нибудь из лошадок. А лошади предоставляются? Там какая-то есть конюшня, где? Везде, как бы в таких местах. Местные жители, они, вот, можно сказать, это их заработок. Они, они разводят коней, занимаются конями и предоставляют разным туристам, туристическим организациям свои услуги в виде вот того, чтобы вести коней, ухаживать за конями и просто вот коней предоставлять. То есть человек идет и сопровождает, да? Ну да, его сопровождает коневод, который ведет коней, и участник как бы сам не, этим конем не занимается. Он просто едет на нем, как на транспортном средстве. Скажи, вот для того, чтобы выйти в такой конный поход, даже по Таргашинскому вот, хребту, нужно иметь опыт, наверное, какой-то. Ну, опыта фактически не надо. Там, например, если инструктор коневод, он же расскажет, как сидеть в седле, что делать в седле. На самом деле ты просто сидишь, а главный, который конь, коневод, который на нем, все кони за ним ходят, и все, ты сидишь, любуешься, рассматриваешь. Главное не попасть в непогоду, чтобы весь день не ходить под мокрым, ну, под дождем, или там еще под каким-нибудь ситуацией, чтобы было комфортно. А, ну, потому что лошадь может подскользнуться, не, ну, да? Лошадь может, конечно, и подскользнуться, может просто даже сидя в коне, весь день идет дождь, не очень комфортно и приятно, потому что холодно, дождь идет, ты не двигайся. Когда ты идешь с рюкзаком, ты постоянно двигайся, и в дождь как бы тебе не так страшно, холодно идти, а на коне ты сидишь, тебя капает, конь скользит, люди там где-то сзади орут, что-то там, короче, вот целая история, паника начинается. И бывает, что кони друг друга за хвосты кусают. Ну, может быть, они любят делать, балуются. А скажи, пожалуйста, вот эти 60-70 километров на лошади за какое время можно пройти? Или кто-то идет рядом пешком, да? Ну, 70 километров, наверное, за 2 дня, за 3 дня спокойно лошадь может преодолеть. Но если налегке, то вообще там за 2 дня, наверное. Просто лошадь же тоже груз тащит, и тоже нагрузка идет, и отдых тоже нужен, как и человеку. Хоть и в лошадиных силах измеряется все, машина, но им тоже надо отдых. Лёш, вот я тебя послушала, было очень интересно в том плане, что направления туризма вы освоили уже разные. Наверное, вы где-то базируетесь, у вас есть какое-то помещение? Ну, фактически у нас его нет. Еще нет помещения, чтобы где-то там собираться и свои мероприятия проводить. Мы еще ищем помещение, если кто-то нам поможет или предоставит, было бы очень замечательно. А какие вы мероприятия проводите? У нас помимо туристических много таких просто светских встреч. Мы уходим в кино, в театр, просто погулять по городу, либо собраться, поиграть в настольные игры. У нас, получается, вот не только мы вот втроем там организуем все это, ну, как бы организуем все мы, и мы только втроем. У нас есть свой актив клуба, где мы там общаемся, разные как бы вот мероприятия собираемся вне туризма. Так что в этот актив могут попасть, ну, как бы любой человек, который заинтересован не, даже, сказать, не развитию клуба, заинтересован общаться, ну, как бы подружиться хочет и просто оказаться в нашем обществе. Говорю, мы не только туризмом занимаемся, а вне обычно мы там отмечаем праздники, день рождения. Ну, вот ведем такую тоже внепоходную жизнь, веселую и нескучную. Это замечательно. То есть, если даже я никогда не ходила в поход, я могу прийти к вам на мероприятие, и вы меня не прогоните, да? Ну, как сказать? Просто у нас же эти мероприятия такие, они собираются только вне, то есть в активе, а попасть в актив, ну, надо, чтобы в поход у нас ходил человек, чтобы он понял, что он же не может просто так с улицы сказать, вот, ребята, я хочу с вами куда-нибудь сходить. Он же не знает про нас фактически ничего. А если он сходил в поход, он понял, либо там через знакомого какого-нибудь поинтересовался, его могут там привлечь, чтобы он оказался в этом деле. А где-то информацию о вашем клубе можно прочитать? Вот слушатели наши, я думаю, заинтересуются. Нас можно как бы найти легко. Наш «Три коня», если лучше писать слитно, даже не лучше, а всегда лучше пишите «Три коня». Туристический клуб «Три коня», если в какой-нибудь поисковик набьете, он легко возникнет. А так у нас есть группа ВКонтакте, и сайт есть www.trikonya.ru, где вы можете все наши походы посмотреть. Много видеоматериала есть, фотографий. У нас даже есть канал на Ютубе, где там видеообзоры походов. Ну что ж, я думаю, что нужно будет обязательно посмотреть. Лёш, поздравляю, ты принят в клуб путешественников. Спасибо, что пришел. Да, очень приятно, спасибо. Всем пока. До скорых встреч. Клуб путешественников.